Глава 7. Высшие демоны – те, кому подвластно разорвать пространство миров и открыть портал в любую точку Вселенной. Кто приходит в наш мир, чтобы найти себе пищу, питающиеся эмоциями, самое вкусное из которых для них – страсть. Чем сильнее человеческая эмоция, тем больше пищи получит демон. Вот почему им нужны мои сестры. Сильные, выносливые, чьи эмоции пропитаны внутренней силой и магией, а потому слишком яркие, слишком желанные. Но я знала и еще кое-что. Теперь знала, вспоминая то, что слышала когда-то очень давно. Им не важно, какими эмоциями питаться. Главное, чтобы они были сильными. А что может сравниться по силе со страстью? Страдание? Страх? Получается, именно это ждет всех нас в финале, когда высшие присытятся. Я прикрыла глаза, пытаясь успокоиться. «Ты должна, мать», — прошептала беззвучно. «Не дай им почувствовать твои эмоции. Спрячь их. Это единственный шанс». Ко мне подошли Кора и Мина, тоже одетые в красивые платья. На Коре было синее, атласное, с глубоким вырезом на груди, а на Мине светло-серое, расшитое голубыми пайетками. «Мадлен, с тобой все в порядке?» Кора сразу почувствовала мое состояние, и я с признательностью ей улыбнулась. «Наверное, она хорошая мама, добрая, заботливая. Она должна вернуться домой к своей дочке». «Должна!» Я судорожно сжала руки так, что костяшки пальцев побелели. «Я кое-что поняла», — тихо заговорила, с опаской оглядываясь по сторонам. «Но кажется, пока никто не покушался на наше общество». «Они не люди, а высшие демоны, иномирцы, что питаются людскими эмоциями». «Великая Хела!» «Хела, богиня-ведьм, управляет темной магией». В ужасе воскликнула Мина и тут же зажала себе рот ладонью, когда Кора на нее предупреждающе шикнула. «Ты уверена, Мади?» «Абсолютно», — я горько усмехнулась. «Плохая новость заключается в том, что самые вкусные эмоции для них — те, что так или иначе связаны со страстью. Именно поэтому они всячески пытаются разжечь ее в нас. Добровольно. Но не только она. Им подойдет и страх, и отчаяние». «Есть и хорошее?» Кора побледнела, но все равно держалась с достоинством. «Если так можно сказать. Им нужны исключительно сильные эмоции, чтобы насытиться вдоволь. Если не дать их, есть шанс, что они просто найдут себе другую добычу». «Либо сделают так, чтобы вызвать их». Кора задумчиво наматывала на палец каштановый локон своих длинных волос. «Знаете, а ведь все сходится». «Что именно?» «Вчера Гавар всячески пытался вывести меня на эмоции, но я запретила себе думать о чем-либо, кроме желания вернуться домой». «И поэтому он взбесился?» — догадалась Мина. «Думаю, да. А еще он сказал очень странную вещь». «Ой! Он идет сюда!» — тихо пискнула Мина, и мы замолчали, наблюдая, как к нашей троице направляется тот самый Гавар, еще более мрачный и пугающий, чем вчера. Короткие темные волосы, выбритые у висков, и ярко-синие глаза, в которых полыхали алые всполохи, делали его еще менее похожим на людей, чем остальных. Кора сделалась бледнее мела, застыв каменным изваянием в ожидании неизбежного. «Ты идешь со мной. Есть разговор». Высший не обратил на нас никакого внимания, ввинчиваясь подавляющим взглядом в Кору. Молчание затягивалось, на нас стали коситься, и самое скверное, что на нас сейчас смотрела Ивона. «Хорошо». Кора, наконец, отмерла. «Давай поговорим». Кивнув нам, она направилась с Гавром в сторону, и Мина тут же вцепилась мне в локоть. «Мадлен, мне нужно срочно что-нибудь поесть. Я ужасно нервничаю». Ведьмочка умоляюще смотрела на меня, и я вздохнула. «Пошли, найдем для тебя что-нибудь». Спустя минут 10, оставив Мину в окружении многочисленных тарелок с закусками, я устало прислонилась к стене, на мгновение прикрывая глаза. «Почему я так остро чувствую их сокрушительную силу?» — подумала я, прикасаясь к вискам, которые вновь сдавили тиски запредельной мощи, буквально витающей в воздухе. Ни Кора, ни Мина ничего подобного не испытывают. Неужели все дело в моем слабом даре? Может, еще и поэтому им не подходят обычные девушки, они просто не выдержат этого давления? «Скучаешь, малышка?» Рядом вдруг возник Кайден, бесцеремонно проходясь по моему телу раздевающим взглядом. «Прекрасно выглядишь. Потанцуем сегодня». Выше не спрашивал. Он просто делал то, что хотел. И уже в следующий момент мы оказались в центре зала одни. Других танцующих пар рядом не было. Я беспомощно оглянулась, пытаясь отыскать взглядом подруг, но не увидела их. Выше же, кажется, понял это по-своему. «Ищешь защитника?» «Что?» «Геральт не станет вмешиваться, не надейся. Тем более он сейчас немного занят». Кайден, цинично оскалившись, кивнул в сторону одной из полутемных ниш. Проследив за ним взглядом, я не поверила своим глазам. Геральт сидел на диване, вальяжно откинувшись назад и широко расставив ноги, а у его колен прямо на полу устроилась Ивона, что-то тихо ему говоря. Ни грациозная поза ведьмы, ни открытое платье, в которому высшему, безусловно, открывался сверху весьма соблазнительный вид, не могли сгладить ощущение принадлежности ее положения. Как будто она была рабыней у ног своего господина. Я с негодованием отвела глаза, не желая больше видеть эту картину и чувствуя, как Кайден прожигает меня взглядом, ловя каждую эмоцию, лакомясь ею, смакуя. «Думай о чем-нибудь отстраненном, Мади», — одернула я себя, пытаясь переключиться на что-нибудь скучное. Но это оказалось не так-то просто сделать. Музыка стала громче, нежными переливами звуча вокруг нас, успокаивая, расслабляя, сбивая с настроя. «Соблазняя?» Одна рука Кайдена скользнула под мои волосы, пробегая кончиками пальцев по позвоночнику, задевая открытые участки кожи у основания шеи. Поглаживая и дразня. Вторая легла на талию, и с каждым новым движением в танце я ощущала ее тяжесть все сильнее. Знакомую тяжесть. «Значит, это он приходил ко мне ночью?» Молоточками билась в сознании мысль. «Он меня не отпустит». «Малышка, ты такая сладкая». Хриплый шепот раздался у самого уха. «Чтобы приготовить сильное зелье защиты, нужно взять лунную воду, добавить в нее щепотку кристальной пыли, 3 листа морозника, 1 лист турнеры». Я всячески пыталась не обращать внимания на высшего, повторяя про себя рецепты особо сложных зелий. Ладонь демона скользнула по оголенному плечу вниз до кисти, выписывая кончиками пальцев на ее внутренней стороне замысловатые узоры. Дразня, провоцируя на эмоции. «Для любовного зелья потребуется корень мандрагоры, горсть белладоны и горсть вороньего глаза. Измельчить, добавить голубой горноцвет и...» Выше захватил мою ладонь в плен, мягко сжав лодочкой, поглаживая и ритмично толкаясь в нежную глубину указательным пальцем. «Перестань!» Я вмиг напряглась, пытаясь отстраниться от него, но безуспешно. Напротив, Кайден вжал меня в свое напряженное тело еще сильнее, давая почувствовать всю силу его желания. «Сегодня ночью ты будешь моей!» Он прижался губами к моему оголенному плечу, легкими поцелуями покрывая горящую кожу. Мое дыхание участилось. По телу побежали огненные искры волнения. «Я проигрываю!» Рядом с ним невозможно оставаться спокойной, он ведь специально провоцирует меня на эмоции. «Да, все правильно». Кайден, кажется, даже не собирался останавливаться. Напротив, я вдруг с ужасом поняла, что мы каким-то образом оказались у одного из диванчиков, скрытых в тени. Музыка зазвучала трагичнее, сильнее, надрывнее, с каждым аккордом все больше обнажая меня перед ним. Страх, трепет, волнение, возбуждение – ужас. Эмоции сменялись одна за другой. Я полностью потеряла контроль над собой. «Нет!» — хлесткая пощечина обожгла щеку высшего, и наваждение лопнуло, как мыльный пузырь. Зато теперь я была спокойна. Почти. Музыка резко смолкла. В оглушительной тишине, от которой вдруг заложило уши, я увидела, что присутствующие, все как один, повернули головы в нашу сторону и смотрят на нас. Почему-то сначала я увидела Ивону, на лице которой застыла дикая злость. Перевела взгляд на Кайдена и отшатнулась. Из его глаз на меня смотрела самая первозданная тьма.